Жил когда-то в Люантыне молодой дровосек по имени Зербино. Не было у него ни денег, ни родни, ни друзей. Даже словом ему не с кем было перемолвиться. А бросать слова на ветер он не любил. А так как Зербино вдобавок ко всему не имел привычки совать нос в чужие дела, то соседи считали его дураком. Однажды Зербино работал в лесу. Он очень устал и решил отдохнуть под деревьями на берегу пруда. Каково же было его удивление, когда он увидел у самой воды красавицу в платье из лебединых перьев. Красавица крепко спала. Уснуть в полдень на самом солнцепеке? Придет же такое в голову. Что это? Змея? К ней ползет змея! Какое жало высунуло! Такая маленькая, уже такая злая! Вот тебе! Получай, злодейка! Это ты, Зербино? Зербино! Подумаешь, новости. Я и сам знаю, что я Зербино. Друг мой, ты спас мне жизнь. Поверь, я сумею отблагодарить тебя за твою услугу. И не думал я вас спасать. В другой раз не ложитесь на траву, не поглядев наперед, нет ли там змей. Вот вам мой совет. Ты ни о чем не просишь? Ну как же, я очень вас прошу, ну оставьте меня в покое. Если человек ничего не хочет, значит, у него есть все, чего он хочет. А если у него есть все, чего он хочет, значит, он счастлив. Но, Зербино... Прощайте. Как же мне отблагодарить тебя? А, знаю. Ты только что сказал, если у человека есть все, чего он захочет, он счастлив. Пусть же каждое твое желание исполняется. Когда-нибудь ты добром помянешь за этот подарок фею вод. Красавица трижды взмахнула своей волшебной палочкой и пошла по серебристой водяной дорожке так легко, что вода даже не шелохнулась. Волны, нежно звеня, расступились, и будто солнечный луч скользнул до самого дна. Потом все погасло и стало тихо-тихо. Солнце уже опускалось за горы, когда дровосек проснулся. Ну, а теперь можно увязать дровишки и тащить их в город. Так. Экое горе, что у вязанок не бывает ног. А что, как у лошадей, например? А то бы я въехал в город, горцуя на вязанке. Эх, хотел бы я посмотреть на себя в таком виде. И не успел он договорить, как вязанка приподнялась и пустилась рысью. Все скорее и скорее, так что ветер засвистел у Зербино в ушах. Но Зербино нелегко было удивить чем-нибудь. Он и на этот раз нисколько не удивился. Подбоченившись, сидел он на своем необыкновенном скакуне и с жалостью поглядывал на важных господ. Этих господ в золоченных каретах он оставлял далеко позади. Я смеюсь над важным плутом, над бездельником надутым, и беднягам почему-то не поется никогда. Так смейтесь и пойте всегда и до моих пути. Веселая песня поможет счастье нам найти. В те времена посреди Люантена была большая площадь, а на этой площади стоял королевский дворец. Ну, царствовал тогда, как всем известно, знаменитый Мушамель. Кто не знает этого имени, тот не знает истории. Всякий день после полудня прохожие могли увидеть на одном из балконов дочь короля Мушамеля, прекрасную принцессу Аллейли. Придворные кавалеры и дамы старались развлечь ее песнями, сказками, плясками, но принцесса была всегда грустна и задумчива. Дело было в том, что король Мушамель давал в приданое за нею прекрасный город Люантен, и принцесса не без основания предполагала, что ее женихи хотят жениться на ее приданом. Как видите, принцесса Аллели была рассудительной девицей, не в пример другим принцессам. В этот день принцесса Аллели вместе с фрейлинами сидела на балконе и задумчиво глядела вниз. Как вдруг верхом на вязанке дров на площади появился Зербино. Песни утра начинайте вместе с птицами, вставайте, сейчас, когда восходит солнце и алеет небосклон. Что ж касается печали, мы поладим с ней едва ли. Я скажу, тебя не звали, убирайся лучше вон. Добрая барышня, отчего вы так печальны? Желаю вам полюбить хорошего парня, который смог бы вас развеселить. Зербино привстал, чтобы поклониться принцессе, и полетел вверх тормашками. И тут свершилось чудо. Впервые в жизни принцесса рассмеялась. Когда кто-нибудь падает, рискуя сломать себе шею, люди почему-то смеются. Почему? Я не знаю. Мудрецы еще не объяснили этой тайны. Известно только, что все смеются. И принцесса Лили поступила так же. Но вдруг лицо ее побледнело. Она встала, прижала руку к сердцу. Как-то странно поглядела на Зербино и молча удалилась в свои покои. В то время, как происходили все эти важные события, король Мушамель, удалившись в залу парламента, размышлял о благоденствии своего народа, то есть спал. И вдруг чьи-то руки обвелись вокруг его шеи, и горячие слезы закапали ему прямо на лысину. Отец! Дочь моя! Что это значит? Поцелуи и слезы? Ты верно хочешь, чтобы я исполнил какое-нибудь твое желание, а? Нет, дорогой отец. Нет? Я только хочу исполнить ваше желание. Вы мечтали выдать меня замуж. А, да, да, да, мечта. Я готова доставить вам это удовольствие. Ну, слава богу, наконец-то капризы кончены. Ну, за кого мы выходим, а? За принца кого? Нет. А, за принца Капри? Нет. Нет? Ну так за кого же? Я не знаю, дорогой отец. Не знаешь? Но ты, по крайней мере, хоть видела его? Да, да, только что. На площади перед дворцом. И он с тобой говорил? Нет, почти не говорил. Да и к чему слова, когда сердца и так слышат друг друга? Ну, во всяком случае, это принц? Ах, я не знаю, дорогой отец. Да и какое это имеет значение? Очень большое. Ты ничего не смыслишь в политике, дочь моя. А заметила ли ты, по крайней мере, какие гербы были на его карете? У него не было гербов. Как? У него не было кареты. Что такое? Он ехал просто на вязанке дров. Ой, ой, тебе не здоровится, дочь моя. Эй, слуги, позвать сюда министра мисти Гриса. Министра королю! Министра королю! Министра королю! Министра королю! Я здесь, ваше величество. А, наконец-то! У меня в королевстве происходит черт знает что. И я, король, узнаю об этом последний. Все в полном порядке, ваше величество. У меня в руках донесение королевской полиции. Вот послушайте. Ну? Леонтенская гавань. Все спокойно. В таможне украдено не больше обычного. Налог удвоен. Две женщины умерли голодной смертью. 30 краж. 2 убийства. Происшествий нет, ваше величество. И что, и это все, что вы знаете? Стало быть, я король, который вовсе не обязан знать, что происходит в государстве, осведомлен гораздо лучше вас. Вот мне, например, известно, что не далее, как сегодня, какой-то бездельник проехал по Дворцовой площади верхом на вязанке дров и одним взглядом так очаровал мою дочь, что она хочет выйти за него замуж. Ваше Величество, я не смел беспокоить Ваше Величество такими пустяками. Ваше Величество, этого человека повесят. Да? И дело с концом. Ах, так вы знаете, где этот негодяй? Ну, конечно, Ваше Величество. Министр все видит и все слышит. Прекрасно. Но если через четверть часа этот плут не будет здесь, я вас повешу. Через четверть часа этот плут будет здесь. Отец, пощадите его! Не плачьте, ваше высочество. Жених не должен видеть вас в слезах. Одну секунду терпения, ваше величество, я вам все объясню. Ваше высочество, ну, пойдите к себе, наденьте свой самый пышный наряд, чтобы показаться ему во всем блеске вашей красоты. Тогда, взглянув на вас, он сразу поймет, какое счастье его ожидает. Верно ли я вас поняла, мой добрый мистер Грис? Отец, благодарю! Что такое? Мистер Грис, вы что, с ума сошли? Как вы осмелились давать за меня слово? Кто вам позволил распоряжаться мной и моей дочерью? Ваше Величество, прежде всего надо было успокоить принцессу, а дальше видно будет. Политика никогда не заботится о завтрашнем дне. У всякого дня своя забота. А мое слово? А вы не сказали ни слова, ваше величество. Ну, это же все равно, что дать слово. Если я теперь возьму его назад, меня будут считать лжецом. Ну, само собой разумеется, король никогда не берет своего слова назад. Но есть множество способов сдержать слово, не сдержав его. Что вы хотите сказать? Одну минуточку, ваше величество. Давайте спокойно обсудим положение. С одной стороны, вы ничего не обещали принцессе. С другой стороны, что ж, Пусть принцесса выйдет замуж за своего избранника. Пусть. А после церемонии мы поступим по закону, который гласит, если избранником принцессы будет простой мужик, его следует утопить, как собаку. Но вы видите, ваше величество, как легко сочетать родительскую любовь и правосудие. У нас в королевстве столько всяких законов, ваше величество, что всегда можно подобрать подходящий к случаю. А ведь вы, мистер Грис, порядочная каналья. О, государь, вы мне льстите. Я всего-навсего ваш преданный слуга и готов положить жизнь. Хорошо. Довольно слов, перейдем к делу. Значит так, найти. Раз. Повенчать. Два. Утопить. Три. Вот все, что я от вас хочу. Слушаюсь, ваше величество. Конечно, слава хорошая вещь, но и она имеет свои неудобства. Прощай, спокойная жизнь. Зербин еще не успел продать свою волшебную вязанку, а уже в Луантыне не было ни одного мальчишки, который бы не знал, где он живет, что ест на ужин, сколько ему лет и как звали его бабушку. Поэтому полицейским, конечно, ничего не стоило исполнить приказ начальства и разыскать знаменитого дровосека. Король Мушамель сидел на троне и, чтобы придать себе величественный вид, смотрел на кончик собственного носа. Вдруг дверь отворилась, и в зал преспокойно вошел Зербину. Он вежливо поклонился, потом уселся в кресло и для развлечения стал легонько шевелить носком башмака. Ох, отец! Надеюсь, вы теперь сами видите, как хорош тот, которого я избрала. Вижу. Да, нечего сказать происшествие. Министр! Да? Да просите-ка этого человека, только построже. Слушаюсь, ваше величество. Ну, встань, мошенник. И если тебе дорога твоя шкура, отвечай прямо, кто ты такой? Молчишь, негодяй? Значит, ты колдун. Государь, совершите правосудие. Спасите ваше королевство. Спасите весь мир от этого чудовища. Нет такой казни, которой не заслужил бы такой закоренелый преступник. Как его разобрало. Прямо с цепи сорвался. Ну ладно, ушла себе. Только не кусайся. Ваше величество, справедливость требует... Чтобы его повесили или сожгли. Министр, спокойней. Вы говорите горячо, но как-то сбивчиво. Ну, к чему столько лишних слов и восклицаний? Что это такое? Гав. Что вы предлагаете? Веревку. Огонь. Воду. Решайте, государь. Это мой муж. Его судьба будет и моей судьбою. Несчастная, ты сама произнесла свой приговор. Эй, стража! Стража здесь. Стража чуть. Взять этих людей, немедленно обвенчать их в придворной часовне, а потом посадить их на первый попавшийся корабль. И пусть плывут, куда гонит ветер, а с меня довольно. Прощайте, отец! Прощайте! О, мой повелитель, вы величайший король в мире. Моя бедная девочка, что станется с ней? Эй, стража! стража здесь. Стража тут. Взять господина Мистигриса и посадить на тот же корабль. Ваше Величество! Для меня будет утешением думать, что этот пройдоха возле моей дорогой Алели. К тому же смена министра — это все-таки некоторое развлечение. А мне в моем родительском горе так нужно хоть немного развлечься, рассеяться. Раз, два, взяли! Раз, два, взяли! Ваше Величество! Прощайте, старина Мистигриш! Береговой ветер нес корабль вперед, и вот уже вдали показался остров Иль. Зарбина правил рулем, а принцесса Лели сидела у его ног. Говорят, без песен туго, но еще трудней без друга. Если вдруг с тобою рядом, то и песня у дверей. С ней сердце веселится, с нею радость не делится. Песня в двери к вам стучится, отворяйте поскорей. Так смейтесь и пойте, всегда дома и в пути. Веселая песня поможет счастье вам найти. Прошлое Алели позабыла, о будущем не думала. Ей было все равно, куда плыть. Только бы плыть с Зербино. Что касается Мистигриса, то ему путешествие вовсе не доставляло такого удовольствия, как принцессе Алели. Он метался по палубе, точно медведь в клетке. Ой, что станется с нами на этой жалкой посудине? Мы пропадем. Мы пропадем. Ой, если бы этот колдун мог бы, по крайней мере, сделаться князем или даже королем, а меня назначить своим первым министром. Сеньор Зербино, я прошу высокой чести быть другом вашей светлости. Ну, может быть, ваша светлость не совсем верно поняли то, что я прятал под вынужденной суровостью моих слов. Но клянусь честью, все, что я говорил и делал, было сказано и сделано только для того, чтобы ускорить ваш счастливый брак. Мужик... Он меня просто не слушает. Так. Вот что. Надо сначала склонить на свою сторону Алели. Кстати, сеньор Зербино, не думаете ли вы, что вам следует сделать своей молодой жене свадебный подарок? Подарок? Откуда же я его возьму? Что мне, со дна моря, может быть, его выудить? А хоть бы и со дна моря. Вам стоит только захотеть. Ну и отправляйся за этим подарком на морское дно, если тебе тут не сидится. А меня оставь в покое. Смотри! Смотри, Зербино! В ту же минуту Мистигрис, словно подхваченный чьей-то рукой, перелетел через борт и камнем врезался в воду. Вдруг вода под бортом забурлила, и чья-то голова, покрытая тиной, мелькнула среди пены. Смотри, смотри, Зербино! Это, наверное, морская свинья. Нет, это наша сухопутная. И Зербино, перегнувшись через борт, вытащил за шиворот мокрого и фыркающего, как дельфин, министра. Бог подарок. Вот подарок, который король рыб преподносит прекрасной Алели. Какой великолепный алмаз! Ну, теперь вы видите, сеньор Зербино, что перед вами самый верный, самый покорный раб. если когда-нибудь вы захотите сформировать маленькое министерство, доверьте мне, поверьте, все, чего я хочу, это заслужить вашу благосклонность. А я хочу спать. Этот старичок может оглушить своей болтовней. Говорит, говорит, говорит, говорит. Запрещаю тебе говорить до завтрашнего дня. Спокой. Ой. Ой. Мистер Грис хотел пожелать Зарбину спокойной ночи, но, к своему удивлению, не мог выговорить ни слова. Едва только мистер Грис снова обрел дар речи, он пошел разыскивать Зарбину. Дровосек и принцесса сидели на корме и о чем-то беседовали. Друг мой, подумайте, как бы мы были счастливы, если бы поселились здесь, на берегу, в маленькой лесной хижине. Да, завести бы кур, корову. Да, это было бы неплохо. А потом взять в руки обыкновенный топор, да помахать им в свое удовольствие. А то что-то соскучился я по работе. Боже мой, чего доброго он опять возьмется за топор? Попробуй-ка тогда стать министром у дровосека. Нет, нет, нет, нет, нет. Надо заставить его сделаться королем. Ой, сеньор, сеньор, посмотрите скорей, скорей. Что? Что? Как это прекрасно! Что такое? Где? Зербин, я ничего не вижу. Да я-то и того меньше. Да как? Вы не видите этого сверкающего дворца? Не видите эту широкую лестницу, спускающуюся к самому морю? Дворец! Я не хочу во дворец! Опять скучные придворные дамы, назойливые лакеи. Опять притворство, сплетни, лесть. Нет, нет, я не хочу. Зербина, уедем отсюда поскорее. Это правильно. Послушай, чего мы действительно не видели во дворце? Сеньор Зербина, ведь такого дворца, сеньор, вы не видели никогда. Он не похож ни на один дворец на свете. В нем нет ни придворных, ни лакеев. Там прислуживают невидимки. А языки есть у них? Нет, нет, то есть да, да. Они говорят, когда их спрашивают, и молчат, когда их не спрашивают. Значит, они умнее тебя. Да, да, да, да, да. Ну ладно, я бы хотел иметь такой дворец. Он перед вами, ваша светлость. Какой чудесный дворец. Правда, Зербино? Ничего. И в самом деле, корабль уже подошел к берегу, на котором высился дворец. Самый светлый и веселый, какой только можно себе представить. Зербино, принцесса Лели и мистер Грис вошли во дворец. Ну, ваша светлость, довольны ли вы теперь вашим покорным слугой? Не могу скрыть от вас, что все это дело моих рук. Ты лжешь. Что такое? Это? Что это? Кто это? Это, говорю я, Колонна. Ну, надо быть каменным, как столб, чтобы не оценить чистоты моих намерений. Я всегда говорил и говорю правду. Ты лжешь. Сеньор Зербино, вместо того, чтобы жить в полном одиночестве и беседовать только с каменными колоннами, не лучше ли вам милостиво править каким-нибудь добрым народом, который платил бы вам небольшие подати, содержал бы маленькую армию и окружал бы вас любовью и преданностью? А, значит, сделаться королем. Это чего ради? Мой друг, не слушайте его. Останемся здесь вдвоем. Нам будет так хорошо. Нет, простите, простите, втроем, втроем. Для меня такое счастье быть подле вас. Ты лжешь. Да что же это? Сеньор, никто не смеет сомневаться в моей преданности. Ложь. Ну, если ты все время лжешь, так убирайся на луну. Едва он произнес эти неосторожные слова, как Мистигрис взлетел на воздух. Поплыл, словно мыльный пузырь, и пропал за облаками. Вернулся ли он когда-нибудь на землю? Неизвестно, неизвестно. Некоторые историки утверждают, что он опять появился при каком-то королевском дворе и даже занимает пост министра, но под другим именем. Достоверно только одно. Он никогда не показывается там, где говорят правду. А кругом все было прекрасно. Зербину и Алели остались одни. Зербина смотрел по сторонам, а Лели смотрела на Зербину. Друг мой, вы довольны? А чего же мне еще хотеть? Вот завтра возьмусь за работу. Тут славные деревья, можно будет нарубить добрую сотню вязанок. Вы меня не любите. То есть, как это не люблю? Я вам не желаю никакого зла, даже наоборот. Только ведь вы не захотите уйти со мной из этого дворца, а здесь я жить не буду. Захочу, конечно, захочу. И в лес за дровами со мной тоже пойдете? Пойду. Вы будете рубить дрова, а я собирать сучья. Ну да. Что-то мне не верится. Ох, Зербино. Чем я провинилась, что вы так жестоки со мной? Верно, я очень дурна и зла. Если вы совсем-совсем не хотите меня любить. Ну вот, опять слезы. Почему вы мне не верите? Я правда очень хочу помогать вам. Ну хорошо, хорошо. Если так, я хочу полюбить вас. И вдруг Зербина схватился за сердце, кровь отлила от его щек. Он посмотрел на Алели глазами полными слез. Я люблю вас, Алели. Я люблю вас. Не веря своим ушам, Алели взглянула на него и поняла, что и это желание Зербина исполнилось. Мне кажется, что я не нужна Зербину. Он и без меня добьется всего, чего хочет. Пожалуй, это так. Ведь Зербина умеет отлично трудиться. А это значит, что он будет счастлив без всякого волшебства. Так оно и было. Зербино и Алели счастливо прожили много-много лет. А может, живут и сейчас. Если хотите, поищите их. Ищите среди тех, чьи руки не боятся любой работы. Ищите Зербина там, где всегда слышится веселая песня. Говорят, без песен туго, но еще трудней без друга. Если ж друг с тобою рядом, то и песня у дверей. С ней сердце веселится, с нею радость не лица. Песня в двери к вам стучится, отворяйте поскорей. Так смейтесь и пойте, всегда рядом мои пути. Веселая песня поможет счастье вам найти.